и переоделись в темно-синюю форму без опознавательных знаков. Обычно в такой одежде ходят аристократы, когда не хотят, чтобы их кто-то узнал. И хотя, понятное дело, помогало это мало, одежда все же не меняет лица. Но правила вроде как соблюдены, и если человек в такой одежде отвечает на просьбу другого аристократа, его оставят в покое. Мы высадились недалеко от небольшой рощи невысоких деревьев и через минуту уже скрылись от возможных взглядов. «Дальше что, командир?» Закопав поглубже под корни пакеты со старой одеждой, Володя уставился на меня с предвкушением. Его глаза горели боевым азартом, а руки то и дело неосознанно тянулись к оружию. М-да. И откуда на мою голову такой свалился? Он же вроде был нормальным поначалу. Достав телефон, я несколько минут изучал карту местности, и когда понял, где нас высадили, мысленно похвалил себя за то, что не пожалел денег на контрабандистов. «Недалеко отсюда один небольшой городок, и он принадлежит Тара», — я многообещающе улыбнулся. «Думаю, нам стоит посетить его. Как раз поедим нормально, ну и с местными пообщаемся. В конце концов, мы же в гости пришли. Надо уважить хозяина». Услышав мою реплику, бойцы почти синхронно улыбнулись и молча кивнули. А через полчаса мы уже пешком входили в городок, чье название я даже не собирался запоминать. Это у местных такой язык, что можно мозги перегреть, если вникать в него. Суета мирного городка заставила меня пересмотреть свои планы. И если поначалу я хотел просто казнить всех, кто работает на Тара, то теперь, смотря на обычных, по сути, людей, я больше не хотел этого делать. Они ведь не виноваты в том, что их господин отморозок. Да и вряд ли они его вообще в лицо знают. Просто живут своей жизнью, воспитывают детей и проживают свои маленькие проблемы, которые кажутся им такими важными. Нет, решено. План надо пересмотреть. Мирных граждан мы трогать не будем. Я не буду уподобляться Тара. Пострадают только те, что с оружием в руках выйдут против меня. Остановившись в первом же нормальном с виду заведении, мы быстро перекусили, благо денег с собой мы прихватили достаточно. А персонал неплохо разговаривал на английском языке. Еда была вкусной, под спокойную музыку зашла прямо на ура. Спросив у официанта, где находится главная площадь, я оставил неплохие чаевые, и мы направились туда. За 15 минут неспешным шагом мы дошли до места, успев при этом посмотреть центральный район города, который, правда, оказался небольшим. А на главной площади мы увидели двухэтажное здание администрации с двумя флагами. Японии и самого княжества Тара. По правую руку — казарму, где квартировал местный гарнизон. А с левой стороны, по-видимому, был дом местного мэра. Одноэтажный, такой симпатичный домик, скрытый в тени высоких деревьев с большими кронами. И если сама администрация была построена в более европейском стиле, что, кстати, довольно странно, то вот дом мэра был идеальным образцом японской архитектуры. «Какой, однако, работящий человек, местный мэр!» Усмехнувшись, я кивнул на домик. «И днем, и ночью, судя по всему, готов находиться на службе. Не то что некоторые из наших губернаторов». «Ты прав, командир. Даже жаль будет убивать такого». Кречетов не спеша начал проверять боеспособность оружия, всполошив при этом местных. Четверо бойцов, что дежурили у здания администрации, тут же угрожающе вскинули оружие и начали медленно приближаться к нам. Я же лишь улыбнулся, ведь пока что все шло по моему плану. Когда они приблизились на достаточное расстояние, один из них что-то сказал на японском. Но, видя, что мы ничего не понимаем, тут же перешел на английский. «Кто вы такие и что вам нужно?» Он приподнял ствол автомата, показывая свои серьезные намерения. «Хочу поговорить с мэром». Я ответил тоже на английском, благо знал его хорошо. «Пригласи его к нам, боец. И тогда никто не пострадает». Естественно, он меня не послушал и попытался выстрелить, как и его сопровождение, но, к его несчастью, я был быстрее и несколькими точечными импульсами силы превратил их оружие в металлическую стружку. И пока они с выпученными глазами пытались понять, что произошло, я вскинул свой арбалет и одним выстрелом снес красивый шпиль с купола администрации. «Пригласи сюда мэра, боец», — спокойно повторил я. «Мое терпение отнюдь не безгранично». Он судорожно кивнул, и, развернувшись, дал такого стрекача, что аж пятки засверкали. «Командир, ты бы убрал свою ауру, а то эти сейчас обосрутся!» Кречетов кивнул на местную охрану, которая стояла белее мела и, судя по всему, боялась даже дышать, чтобы не обратить на себя внимания. «Ничего, зато останутся живыми», — я вновь зарядил арбалет. «Нам ведь не нужно, чтобы они начали геройствовать. А пока я себя не сдерживаю, они явно ничего предпринимать не будут. Да и вообще, посмотрим, как себя поведет местный мэр. И уже от этого будем плясать. Может, нам вообще придется их всех обезвредить, а может, даже и убить?» Через несколько минут из здания в компании двух хмурых здоровяков и того самого бойца вышел старенький японец в строгом черном костюме и направился в мою сторону. А я думал, он будет в национальной одежде. Японцы же помешаны на своих традициях. Но тут, видимо, не тот случай. «И что вам нужно, молодой человек?» Японец остановился в нескольких метрах от меня и стал рассматривать цепким взглядом. «Насколько мне известно, это земли князя Тара». Дождавшись его кивка, я усмехнулся. «У меня один вопрос к тебе, старик. Где ваш князь?» Старик улыбнулся и отрицательно покачал головой, а здоровяки за его спиной тут же выпустили силу, прикрывшись каменной броней от головы до пят. «Хм, неплохо. Два магистра со стихией земли и правда могли бы стать серьезным козырем, но только не со мной». «Созелею, чужеземец, но я не дам тебе ответа на этот вопрос», — он пожал плечами. «Да и зачем ответы мертвецу? В этом нет никакого смысла». По его взгляду я увидел, что этот человек и правда не будет отступать. И пытать его точно бесполезно. Конечно, рано или поздно сломать можно любого, но у меня нет времени, а значит, вводим новые корректировки. Протянув свой арбалет Логинову, я вопросительно посмотрел на японца. «Я уважаю твой выбор, старик. Тогда, может, сразимся?» Вместо ответа в его руках начала формироваться катана из кусочков металла. И, медленно встав в стойку, старик кивнул. «Хм, маг металла, да еще и мечник. Это явно будет интересно». Я не видел в его глазах страха, только решимость идти до конца, и, признаюсь, это подкупило меня. Поэтому также, создав себе меч, я отсалютовал ему клинком и пошел в атаку. Несмотря на преклонный возраст, японец был быстр, словно ветер, а его выпады точнее любых, что я видел ранее. Кажется, наконец-то мне попался настоящий мастер своего дела. И если бы не суровая школа мастера Харрона, у меня были все шансы проиграть этому противнику. Отражая удары старика, я подумал, что, пожалуй, его я сейчас точно не буду убивать. У таких, как он, есть один минус. Они слишком предсказуемы в своих действиях. А значит, мы воспользуемся этим. Задумавшись, я чуть не пропустил опасный удар. Но тело отреагировало на автомате, и я успел уйти в сторону. Японец тут же усилил напор, надеясь достать меня, но теперь я был настороже, и у него ничего не получилось. «Агент, анализ стиля вашего противника готов. Желаете получить рекомендации?» Голос Прометея, как всегда, прозвучал неожиданно, и я вздрогнул, но, мысленно усмехнувшись, ответил утвердительно. А дальше все изменилось, и я пошел в атаку. Удар за ударом я прощупывал оборону противника, и в какой-то момент он все же подставился. Я смог достать его, и, чиркнув мечом по его ребрам, я опустил в его тело немного своей силы. Старик даже виду не подал, настоящий кремень, и даже попытался контратаковать, но с каждой секундой он слабел все сильнее и сильнее. И в какой-то момент он просто уронил катану на землю и чуть сам не упал. Теперь только мне решать, жить ему или умереть. Я все же выбрал первый вариант, надеясь, что не ошибся в своих выводах. Подойдя к нему, я растворил свой меч, показывая, что не хочу его убивать, и приложил руку к его ране. Энергия внутри старика тут же откликнулась на мой зов и вернулась обратно ко мне в источник. А рана на его боку мгновенно регенерировала. «Хороший бой», — я улыбнулся. «Я уважаю тех, кто идет до конца, старик. Но у меня с твоим господином война. Однако тебя я не буду убивать. Ты будешь тем, кто передаст послание князю Тара о том, что Мечников пришел по его душу. Но вздумаешь следить за мной, или же твои бойцы попытаются атаковать, вы все трупы, а город я сравняю с землей. И чтобы ты не думал, что я шучу...» Я протянул руку к Логинову, и тот тут же вернул мне арбалет. «Внимательно смотри». Зарядив болт силой так, что он чуть не стал плавиться, я прицелился, выбрав в качестве мишени здание казармы. Благо Прометей предупредил, что там никого нет, и спустил курок. Болт словно нехотя слетел с ложемента, но тут же рванул вперед с такой скоростью, что только я и старик успели проследить за его траекторией. Стоило ему только коснуться стены казармы, как пространство в том месте замерцало, а после все здание сложилось, словно карточный домик. Грохот был такой, что даже земля задрожала. Но я не повел и бровью, хотя, честно говоря, думал, что все будет немного по-другому. «Можешь убить меня, чужеземец, ведь я не могу тебе обещать, что никто в городе не станет атаковать тебя!» Голос старика был глух, однако взгляд так же спокоен, как и прежде. «Тем более, что я проиграл, а значит, недостоин больше служить своему господину, ведь я подвел его!» «Да, тяжелый случай. Но нет, убивать я его все же не буду. Чем черт не шутит, может, когда Тара умрет, у меня получится перевести его на свою сторону. Такой мечник мне точно не помешает в роду». «Ты видел, что случилось с казармой, старик?» Я пожал плечами. «Если хочешь, чтобы я не стер этот город с лица земли, держи своих воинов в узде. И да, нам нужен автомобиль, и чем быстрее ты его доставишь, тем лучше для тебя». Он нехотя кивнул, и через несколько минут рядом с нами остановился новенький внедорожник с тонированными стеклами. «Иван, проверь его». Я кивнул Логину на машину. «Чтобы не было ни жучков, ни артефактов разных. Как-то не сильно хочется возвращаться сюда». Боец кивнул, и, вытащив из рюкзака продвинутый сканер, который мы купили за 50 тысяч в Петропавловске, быстро прошелся по всему автомобилю. «Чисто, господин», — он усмехнулся. «Можем ехать дальше». «Прощай, старик», — я кивнул японцу. «И помни, ты выжил и сохранил город только благодаря тому, что выбрал честь превыше всего». Улыбнувшись ему на прощание, я сел в автомобиль, и тот рванул в сторону выезда из города. У нас было не так много времени, пока он доложит о моем появлении, и нельзя забывать про флот, который не так уж и далеко отсюда. Когда мы отъехали на несколько километров от города, я попросил Ивана немного снизить скорость, чтобы рассказать им свой дальнейший план. «Итак, бойцы, о себе мы заявили, что есть очень хорошо», — я улыбнулся. «А теперь начинается операция под названием «Здравствуй, суша». Вы едете дальше, а возле той самой рощи, где мы закопали одежду, наоборот, ускоряетесь. А в этот момент я покидаю автомобиль. Пока вы катаетесь по проселочным дорогам, делая вид, что не понимаете, где вы находитесь, я делаю большую бяку флоту Тара. А потом вы подбираете меня, и мы едем дальше. Потеря флота заставит Тара суетиться, а значит, и совершать ошибки, что нам на руку». «Командир, ты настоящий псих!» В голосе Володи не было ничего, кроме восхищения. «Но мне нравится твой план, так что действуй!» «Да нет, Володя, я не псих», — я покачал головой. «Просто я очень не люблю, когда убивают моих людей, и всегда готов отомстить тому, кто это сделает». «Будь аккуратен, командир!» В отличие от Володи, Иван был серьезен. «Если что, зови, мы постараемся сильно далеко не уезжать». «Все будет отлично», — хлопнул его по плечу. «А теперь гоните, нам надо все успеть до вечера». Мы ускорились, и в тот момент, когда мы сравнялись с лесом, я выкинул себя из автомобиля с помощью силы и, мягко приземлившись на почву, тут же побежал в сторону берега. Стараясь двигаться как можно бесшумнее, я добрался до нужного мне места и стал наблюдать за кораблями. Сам флот Тара был не таким уж большим, всего лишь 20 кораблей, но основу флота составляли ракетоносцы. И вот они уже представляли большую опасность для любого прибрежного города, так как остановить атаку гиперзвуковой ракеты могли только лучшие зенитные комплексы или же антимаги. И то, и другое в целом стоило дорого, так что в первую очередь я планировал потопить именно 4 ракетоносца и только после этого заняться уже другими кораблями. «Что думаешь, Прометей?» — мысленно обратился к помощнику. «Сколько силы нужно потратить, чтобы уничтожить этих красавцев?» «Не так много, как вы думаете, агент. Я, насколько смог, просканировал эти корабли и могу сказать, что они защищены не только броней, но и серьезными артефактами. Ты лучше просто укажи мне точку, куда нужно долбануть, чтобы они пошли ко дну. А уровень защиты этих кораблей меня не сильно интересует». Вместо ответа Прометей тут же подсветил мне точки на кораблях. И, как я и предполагал, в основном бить нужно было в днище, ведь именно там хранился запасной боекомплект на случай, если бой окажется серьезнее, чем изначально думали капитаны. «Ну, погнали!» — скинув с себя одежду, я остался в одних трусах и нырнул в холодную воду. Тут же, создав вокруг себя пузырь воздуха, я медленно опустился на дно и, с интересом рассматривая подводную живность, медленно направился к стоянке кораблей. Мне на самом деле очень сильно повезло. Видимо, никто не ждал от одного мага такой безумной атаки, поэтому не было ни усиленных патрулей, ни повышенной боевой готовности, а те бойцы, что все же были, судя по всему, просто отдыхали. Но зато сегодня их отдых точно закончится. Мне понадобилось 20 минут, чтобы добраться по дну до нужного места. И, честно говоря, я даже немного устал. Никогда бы не подумал, что под водой настолько сложно, ведь последний раз, когда я так делал, на мне была моя броня, и ей было нипочем, и вода, и твари, и что в этой воде обитали. Остановившись так, чтобы достать сразу до всего, я медленно начал выпускать силу, формируя заклинание. Пришлось вбухать больше 2/3 источника, чтобы наполнить монструозный конструкт силой, и под конец я уже чувствовал, что еще немного, и я просто не удержу его. «Ну, за мой успех!» Усмехнувшись, я отпустил заклинание и на огромной скорости рванул в сторону, сжигая остатки силы для ускорения. Однако я все же не успел полностью выйти из зоны поражения, и огромная волна буквально выкинула меня из моря. Врезавшись в песчаный берег, я несколько раз перевернулся и, наконец-то, упав на спину, смог отметить результат своей диверсии. 4 корабля превратились в огромные факелы, а на уцелевших орала сирена так, что аж уши закладывала. Демонстрировать результат я не стал, рванул в лес, что есть мочи, и, подхватив одежду, побежал дальше. Только через 2 километра я остановился и начал одеваться, когда из-за деревьев всплыл небольшой металлический шар. От шока я выронил одежду, ведь то, что висело сейчас передо мной, никак не могло принадлежать этому миру. Шар же тем временем остановился и, активировав голограмму, показал мне картину, от которой я пошатнулся и упал на землю. «Здравствуй, агент Эскалибур!» Мягкий голос, который я не слышал уже очень долгое время, как всегда был полон иронии. «Как же долго мы тебя искали!» «Ну что ж, а кто там его так долго искал, кто это такие, те загадочные сущности в виде гномика или кто еще?» Мы узнаем в следующей серии, которая будет, конечно же, скоро на канале Александр Башков Фэнтези Аудио Портал. И чтобы не пропустить, подписывайтесь, если еще этого не сделали. Вступайте в группу в Телеге, там все анонсируется, рассказывается. У кого проблемы с Ютубом, то можете найти нас на Рутубе, в ВК-видео, ну вот это вот все. Также на Бусти. И спасибо большое всем, кто поддерживает нас на Бусти. Кстати, там после завершения полной озвучки книги выкладываются аудиоверсии, нормальные аудиоверсии, без моих вот этих вот комментариев. Проходите, смотрите. И спасибо тем, кто поддерживает нас спонсорством на Ютубе. На этом все. Еще услышимся.